Brunel University of West London? Странно, никогда не слышал. Марк Аркадьевич пожал плечами. Это известное заведение? Я наводил справки пару лет назад, хотел отправить дочь учиться в Англию. Александр Добролюбов сделал вид, что немного удивлен неосведомленностью собеседника, хотя за всю историю существования их фонда еще ни разу не встречал человека, который слышал что-либо про этот университет. Незаметно он вновь вернулся к интересующей его теме. Ему позволили говорить несколько минут, пока Ройтер неожиданно не прервал его на полуслове. Саша почти закончил информировать собеседника об успехе их дальневосточного экорегионального проекта, сыгравшего огромную роль в сохранении даурского журавля. «Мне удивительно, что такие люди, как вы, до сих пор рождаются в нашем обществе. Сколько вы получаете?» «Немного». Лицо Арнольда вновь осветила теплая грустная улыбка. Он весьма успешно изобразил глубокое смущение, зная, чем может обернуться подобный разговор. Сейчас Ройтер, впечатленный его красноречием и преданностью благому делу, предложит ему руководящую должность в одном из своих фондов. «Почему он не спрашивает про повязку?» – раздраженно размышлял Арнольд, отчаянно пытаясь нащупать лучик надежды в беспросветной тьме человеческой скупости. «Зачем вы это делаете?» – не отставал Марк Аркадьевич. Он был человеком богатым, и этот факт оказывал определенное воздействие на его восприятие других людей. Многие казались ему странными и непоследовательными. Арнольд был знаком с подобным проявлением у миллионеров. Такт часто изменял им. Прямолинейность граничила с грубостью, а желание навязчиво покровительствовать они ошибочно считали снисходительностью к другим. Но нужно было отдать Ройтеру должное, он почти умел слушать. Когда ему казалось, что он вытерпел достаточно, чтобы развить свою мысль или оспорить чужую, он просто начинал говорить сам. В остальном Арнольд нашел его личность обаятельной, у него было прекрасное чувство юмора, и он еще не окончательно оторвался от действительности, взмыв воздух, как космическая ракета. Тем временем Игорь потягивал пугающий разноцветный коктейль и разглядывал господина Ройтера на расстоянии, пытаясь угадать, как развивается их с Арнольдом беседа. Не пора ли подойти и продемонстрировать цветной буклет фонда? Или попросить заполнить анкету друга? Или вручить значок сторонника? Его интуиция и опыт подсказывали, что надо подождать. И он продолжал наслаждаться цветным напитком, изучая выразительное лицо клиента. У Марка Аркадьевича было приятное лицо ученого, перешедшего в бизнес. Он был невысокого роста, поджарый, юркий. Он не носил очков, хотя постоянно трогал переносицу, и это говорило о том, что он недавно перешел на линзы. Его прозрачно-голубые, слегка на выкате глаза внимательно изучали мир из-под густых, почти сросшихся бровей. Борода, как продолжение трехдневной небритости, равномерно распределялась по лицу, начиная со щек и заканчивая подбородком. «Вы знаете, те, кто занимается благотворительностью, идут туда не ради денег». Арнольд продолжал добродушно смотреть на собеседника. «Все, что я зарабатываю, я стараюсь вкладывать в наши проекты. У нас все время есть вопросы, которые требуют безотлагательного решения, и если не удается найти поддержку со стороны, приходится действовать самому». В глазах Ройтера сквозила беззлобная насмешка, густо сдобренная воспоминаниями о былом героизме собственной юности. «На что же вы живете?» «Родители помогают», — Саша невозмутимо пожал плечами. «Значит, сидите на шее у бедных родителей? Сколько вам лет?» «Ну, не такие уж они и бедные», — Марк Аркадьевич рассмеялся. «Легко совершать подвиги на сытый желудок». «Гораздо приятнее, чем на пустой. Я пробовал». Саша позволил себе широко улыбнуться. Марк Аркадьевич невольно заулыбался в ответ. Арнольд уже был уверен, что нравится ему. «Почему они вас поддерживают?» Ройтер непонимающе покачал головой. «У них нет выбора». Они снова весело рассмеялись, продолжая с удовольствием разглядывать друг друга. В эти секунды их разговор пересек невидимую черту, шагнув от светской беседы в зону беседы душевной. Но Марк Аркадьевич этого не осознавал. Он с нетерпением ждал ответа, готовый поторопить собеседника резким словом. «Как это?» Его, как и многих, раздражали герои сегодняшнего дня. Во-первых, Он давно перестал верить в их искренность, а во-вторых, на их фоне все остальные выглядели недостаточно человечно, а ощущать себя хуже других Ройтер не привык. Ну а какие у них были варианты? Бросить меня на произвол судьбы? Не поддержали бы они меня, и что бы произошло? Он поднял на Ройтера темно-синие глаза. Лишиться общения с единственным сыном, страдать от чувства вины, и все из-за того, что он не захотел сделать карьеру, предпочитая идти другим путем. Я не наркоман, не пьяница, не транжира, и мне в чем меня упрекнуть. Арнольд глубокомысленно изрек эти прописные истины с лицом человека, вдохновленного собственным прозрением. «У них был выбор общаться, но не давать вам деньги», — задумчиво предположил Ройтер. «Могли бы», — Саша с готовностью кивнул. «Но какой тогда смысл для меня в общении с ними?» Ройтер опешил. Он часто заморгал, не в силах скрыть замешательство. Его густые брови еще больше сдвинулись, образовав одну длинную мохнатую полосу над удивленными глазами. Арнольд наблюдал за ним, стараясь не рассмеяться. В его зрачках весело плясали дьявольские огоньки. Игорь не терпел таких приемов. Опасно. На грани, только для тех, кто обладает чувством юмора. «Шучу, Марк Аркадьевич!» – не выдержал Арнольд. Он с непосредственностью великовозрастного ребенка позволил себе дружески потрепать миллионера по плечу. «Да вы меня развеселили!» — Ройтер рассмеялся. «Ну, вам же наверняка скучно, когда люди просто подходят и просят у вас деньги». Они снова расхохотались. «Вам нужно съездить с нами на Байкал», — предложил Арнольд. «Вы там были?» «Нет, слава богу». Когда приступ веселья постепенно угас, Марк Аркадьевич ненавязчиво, как ему казалось, поинтересовался. «Вы любите лошадей?» Арнольд насторожился. Собеседник постоянно уводил его в сторону от дикой природы. Он был бы рад соврать, но плохо сделал домашнее задание. Лошадей в этот раз любил Игорь. Он общался с тренерами, спортсменами и владельцами конюшен. Он собирал информацию, запоминал названия пород, имена победителей, пытаясь нащупать что-нибудь интересное. «Честно говоря, меня сюда пригласил друг. Он интересуется всем». Заметив вопрос в глазах Ройтера, Арнольд поспешил пояснить роль Игоря в своей жизни. «Мы вместе сотрудничаем на нескольких проектах, дружим с детства, влюбляемся в одних и тех же девушек». Он еще не был уверен, как в конечном итоге представит напарника главному герою, но гомосексуальность и раздачу бесплатных буклетов интуитивно исключил. Если бы Игорь мог прикинуться лошадью, это было бы идеально. «Почему он не спрашивает про руку?» Арнольд незаметно подал знак через плечо собеседнику. Игорь кивнул и, не спеша, не выпуская из рук высокого стакана, направился в сторону туалета, чтобы слегка привести себя в порядок. Тем временем Александр Добролюбов пошел в атаку. «Не буду врать, что не слышал про вашу конюшню. Я уверен, что все, что бы вы ни читали обо мне...» «Оплачено», — подумал Арнольд, но вслух произнес. «Не имеет ничего общего с тем, что есть на самом деле». Ройтер задумчиво потер переносицу. «Понимаете, у нас нет специалистов, которые могут написать хорошую профессиональную статью так, чтобы читатель не уснул. А те, кто неплохо пишет, не разбираются в теме. Их дилетантство раздражает профессионалов, коневладельцев, поэтому приходится читать либо то, что у него две черные лошади и одна коричневая, либо что жеребец совершил великолепный курбет из позиции левада». «А что бы вы хотели?» — спросил Арнольд с заинтересованным видом. «Мне бы хотелось, чтобы журналист был способен донести до остальных не только внешние параметры жеребца, его экстерьер, родословный список побед, но и внутренний мир. У скаковых лошадей особый менталитет победителя. Они необычные животные, психологически устойчивые, преданные, умные. Это надо уметь почувствовать и передать. Во всем мире поход на ипподром – популярное времяпрепровождение. Скачки – это королевский вид спорта, к которому может быть причастен и обычный, не очень богатый человек. Надо всего лишь купить билет на трибуны. Можно сделать ставку и пощекотать нервы. Можно взять с собой детей. В Европе это так же важно, как футбол, понимаете? Я хочу, чтобы Россия вернулась к своим истокам великой конной державы. Я хочу, чтобы на наш, кстати, старейший в мире ипподром вернулись люди, чтобы он расцвел. Вы знаете, что французы полностью скопировали наш центральный ипподром, попросту срисовав его с натуры в 1920 году. А мы построили его в 1884. Мы были лучшими. Когда в Москву приезжают члены королевских семей, наследники самых громких аристократических фамилий в Европе, знаете, куда они просят отвезти их в первую очередь? На ипподром? Предположил Арнольд, безостановочно кивая головой. Правильно. Лошади – часть их культуры, воспитания и истории. А мы свою историю заживо похоронили, понимаете? Нельзя сказать, что Александр Добролюбов не вел разговоров о животных в силу специфики своей профессии, но тон Ройтера заставил его другими глазами посмотреть на своего визави. Это была не игра, не дань престижу или моде, это была его жизнь. Ройтер продолжил говорить, не сводя горящих глаз собеседника. «Что у тебя в рукаве, дядя Марк?» – размышлял Арнольд, сожалея, что Игоря нет рядом. Он не был склонен к быстрому анализу, чаще полагаясь на интуицию, как все избалованные везунчики. «Одомашнивание лошади началось более 6000 лет назад. С тех пор ведутся бесконечные генетические опыты, поиски идеальной породы. Понимаете? Мы, люди, плюем на генетику. Мы не спрашиваем у женщины, были ли в ее роду сумасшедшие или как быстро она может добежать от дома до парковки. Не все женщины появляются в нашей жизни, чтобы произвести потомство», — с улыбкой заметил Арнольд. «А потом, когда оно появляется, становится уже поздно», — отрезал Ройтер. «Моя дочь такая же упрямая, какой была ее мать. Мой андалузский жеребец менее упертый, чем моя дочь. А ему всего год. Я думал, что самая лучшая порода – это арабский скакун». Ройтер многозначительно посмотрел на Добролюбова, пригладил бороду и, медленно выговаривая каждое слово, произнес: «Арабская порода – это вершина мирового коневодства. Восточные лошади послужили основным племенным материалом для всех пород в мире. Эта раса обладает доминирующими признаками, способными передавать потомству характер и тип породы. То есть, если их скрещивать с другими, те становятся лучше?» Арнольд намеренно продолжал вести себя самым непосредственным образом. Он уже нащупал путь к сердцу Марка Аркадьевича. «Ну, примерно так», — подтвердил Ройтер. «А у вас есть арабский жеребец?» Ройтер с интересом посмотрел на Арнольда, как будто только сейчас осознал, кто стоит напротив него. «Вы, кажется, сказали, что слышали что-то про мою конюшню». Арнольду стало не по себе. Он снова беспомощно пробежал глазами по опустевшему залу. Гости давно перебрались в другое помещение за накрытые столы. К Марку Аркадьевичу периодически подходили люди, с энтузиазмом трясли его руку и отходили, не желая прерывать их эмоциональный разговор. «Чем бы вы мечтали обладать?» – неожиданно спросил миллионер. «У вас есть мечта?» «Есть вероятность, что вы ее исполните?» Арнольд хитро улыбнулся. «Забудьте о пожертвовании, считайте, оно у вас в кармане», – отмахнулся Ройтер. «Я спрашиваю о вашей реальной мечте. У вас есть увлечение, помимо спасения животных?» Арнольду нужно было сказать «нет». Он знал, что у Добролюбова нет других увлечений, кроме его фонда. Он ничем не интересовался, его самолюбие сытно питалось за счет неувядающей идеи о спасении природы. Но интуиция подсказывала, что нужно ответить от имени Арнольда. «Говори на его языке, расскажи о своей страсти». «Нельзя рушить основы сценария», — твердил голос Игоря у него в голове. В конце концов, Арнольд принял простое компромиссное решение. Он назовет то, чем хочет обладать, но, по крайней мере, это не будет похоже на вымогательство, и это не будет Феррари. «Портрет женщины». «Она продается?» – спросил Ройтер. «Она похищена. Из города Пьяченца. Художник Густав Климт. Приблизительная стоимость – 20 миллионов фунтов. Арнольд мечтательно закатил глаза. «Я бы хотел случайно найти ее в каком-нибудь антикварном магазине юга Италии, чтобы дряхлый хозяин вынес ее из подвала в надежде продать за пару сотен евро». «Гениально!» Ройтер схватил Арнольда за плечи и силой тряхнул. «Это то, что надо!» «У вас есть эта картина?» Александр Добролюбов улыбнулся. «Нет, но тогда вы поймете, что я почувствовал, когда нашел Феликса».